Глава 15. Понимая, что лучше не вмешиваться, не могла не косить взглядом на беседующих мужчин и не считывать витающую вокруг них информацию. Судя по настрою, дело шло к вступлению в клан, и я была очень этому рада. Однако кое-кто несдержанный считал иначе. «У него руки, что ли, нет?» — скривилась Неона, как и я, не сводящая глаз с главы и батюшки. «И с глазом что? Он вообще маг еще?» «Он очень хороший маг». Я не сдержалась и резко осадила девчонку. «Один из лучших в области. Не суди по внешности, Нео. Порой она скрывает в себе очень большие сюрпризы. Не будем ходить далеко, начнем с тебя. Хоть кто-то, не зная всей правды, мог бы сказать, что ты уже убивала. Или что боишься тараканов, не можешь смотреть, как мучают животных, но при этом не испытываешь угрызений совести при удачно проведенной хакерской атаке и не переключаешь новостной канал, если там говорят об убийствах, или...» «Хватит!» — зло буркнула Дроу и, как обиженный ребенок, поджала губы. «Я поняла, к чему вы ведете. Но это мои внутренние качества. Он же... Он инвалид. У него руки нет». «Еще у меня нет правого глаза и почти всей правой ноги», — доброжелательно добавил отец Федор, открывая дверь с моей стороны. «Добрый вечер. Не знаю, как у вас принято, но позвольте представиться. Отец Федор. В миру Федор Иванович, боевой маг пятой ступени. И благодаря господину Ториана, член вашего дружного клана». «Константин, оборотень». «Неона, Дроу», — буркнула наша девочка и отвернулась к окну, стараясь не выдать свое смущение. Не готова она была к тому, чтобы говорить неприятные вещи в глаза, а в ответ получать лишь теплую улыбку понимания. «Очень приятно». Слова мага шли от души, и я приятно поражалась абсолютному соответствию слов и витающей вокруг батюшки невысказанной вслух информации. «Подождите полчасика, пока я предупрежу об отъезде начальства и вещи соберу. Не хотелось бы уезжать в попыхах». «Подождем», — твердо ответил за всех Идан и сел в машину только после ухода батюшки. Обернулся ко мне, почему-то тяжело вздохнул, изобразил глазами что-то абсолютно непонятное и в конце концов выдал. «В следующий раз предупреждаю обо всех нюансах, хорошо?» Я сразу поняла, что Идан тоже шокирован отсутствием руки, ноги и глаза, но при этом повел себя намного тактичнее Неона и без возражений и уточнений поверил в мой выбор. «Хорошо». Я улыбнулась и невинно уточнила. «То есть о том, кого я уже подобрала нам в домработнице, мне рассказать прямо сейчас?» «Все-таки дракона», — нервно хохотнул Костя. «Гномку какую-нибудь старую, которая будет ворчать без остановки», — буркнула Неона, не сумев остаться в стороне и не вставить свои 5 копеек. Я приподняла бровь, предлагая высказаться и Идану, но он лишь с подозрением прищурился и пожал плечами. «Ее зовут Настасья. Она Кикимора». «Кто?» — поперхнулась Неона за всех. «Они же не существуют!» «Инкубов девственников не существует», — наставительно произнесла я. «А кикимры очень даже здравствуют и в наше время. Их немного, и характер у них не сахар. Но из всех возможных вариантов именно Настасья подойдет нам идеально. Осталось найти и уговорить». «И где мы будем ее искать?» Немного устало поинтересовался Идан, тем самым признавая за мной право выбора и этой кандидатуры. «Отсюда совсем недалеко», — успокоила я главу. «Дождемся отца Федора и поедем. На болото». «Еще и на болото?» — скривилась Нео, но тут же осеклась, когда в ее сторону едва уловимо покосился Титан. «Нет-нет, я ничего против болот не имею. Пусть хоть на помойке живет. Если будет идеальной домработницей, то я вообще всеми руками за». «Будет». Моя уверенность стала решающим фактором, и больше возражений не последовало. Отец Федор управился с делами даже чуть раньше оговоренного срока, собрав свои нехитрые пожитки в одну небольшую сумку, и мы, немного потеснившись на заднем сиденье, отправились на нужное болото. Пока ехали, я кратко вела мага в курс дела, рассказала о том, где мы живем, почему создали клан, не забыла упомянуть сегодняшний инцидент с ведьмой и, конечно же, объяснила, зачем мы едем на болото. «Ох, и мудрёное вы дело затеяли, Ксения!» С легким неодобрением качнул головой отец Федор. «Но если дело решенное, то помогу. От меня-то что конкретно требуется?» «Только призыв и защита от нападения. Разговаривать буду сама». «Давненько я не практиковал», — вздохнул батюшка, но я уже видела, каким предвкушением загорелся его единственный глаз. «Травку бы мне нужную, но в целом не беда, справлюсь и без нее». «Все необходимое будет приобретено сразу же, как только вы составите список», — поспешила я заверить мага, отчего его выцветший голубой глаз загорелся энтузиазмом еще сильнее. Он оживал буквально с каждой секундой. И уже ни глубокие морщины, ни 10-сантиметровая борода с проседью, ни увечья не добавляли ему лет. Рядом со мной сидел маг, специалист своего дела, мужчина, который вновь обрел смысл жизни. На нужное место мы приехали уже в глубоких сумерках. Болотце было небольшим, из нечисти в нем проживала лишь Настасья и десяток низших бесов, в туманные ночи выползающих на проезжую часть и пугающих водителей миражами. По идее, можно было бы забрать и бесов, но пока я не представляла, как призвать их к порядку, а отец Федор отнесся к этому предложению крайне отрицательно. «Мороки с ними больше, чем толку. Да и собственного болота у вас нет, а в дом их пускать — гиблое дело. Испакостят все, до чего доберутся». «Ладно, тогда обойдемся. Пожалуйста, приступайте к призыву». Неоны и Костя остались в машине, которую мы не стали уводить далеко от дороги. А мы, я, Идан и отец Федор, отправились к самому краю болота, чтобы Настасья поняла, что мы пришли именно к ней. Шаг назад, чтобы не мешать магу призывать нечисть, и минуты ожидания потянулись. Отец Федор бормотал очень тихо, и я не могла разобрать слов, да, впрочем, не сильно хотела. Нет смысла вникать в то, к чему нет предрасположенности. Даже если я выучу все без исключения магические заклинания, то не стану от этого магом. Силы-то необходимой нет. Не разве что и доступны, так это классические призывы через зеркала, да ведьмовские шепотки заговора, которыми можно свести бородавку или облегчить симптомы простуды, не более, увы. А вот отец Федор был классическим магом. Мог совершать призывы как нечисти, так и нежити, вызывать к духам, на расстоянии воздействовать на врага магически и ставить защиту от подобных воздействий. Никаких фэнтезийных громов, молний, фаерболов. Все на уровне тонких миров, но с эффективностью порой намного больше, чем в самых невероятных сказках. Услышала нас Настасья сразу, но изволила подойти только минут через 10, когда маг усилил интенсивность призыва, сделав его практически приказом явиться здесь и сейчас. «Ну чего тебе, дед?» Сначала мы услышали ворчливый старческий голос, схожий с потрескиванием коры. Затем из грязной жижи у ног мага показала зеленая макушка, следом бледно-зеленый лоб, изумрудные глаза, поблескивающие раздражением. Аккуратный нос, пухлые губы, острый подбородок, шея, грудь. Через минуту перед нами стояла невысокая, примерно 1,60 м, но очень красивая девушка, от силы лет 20. Темно-зеленые волосы, по большей части состоявшие из тины, частично прикрывали обнаженную грудь, а то, что находилось ниже талии, тоже без единого намека на одежду, скрывал большой лист кувшинки. Ну просто полотно рождения Венеры. Правда, цвет кожи немного не совпадал. У кикимора она была бледно-зелёной, но в остальном практически один в один. Мак качнул головой, предлагая мне приступить к переговорам, и я не заставила себя долго ждать. Шагнула вперед, уже практически профессионально улыбнулась и заговорила. «Здравствуйте, Настасья. Меня зовут Ксения, я Фьюри и советник клана Ториана. Скажите, не хотели бы вы переехать в более комфортабельное место?» «Это еще зачем?» В отличие от миловидной юной внешности, голос у кикимора был скрижещущим и очень неприятным. А уж гнилостный запах изо рта доносился до меня даже такого расстояния. «Затем, что вы не истинная болотная кикимора», как само собой разумеющееся, пояснила я, стоически сохраняя самообладание. «Вы не урожденная нечисть, а итог злого деяния подлых людей. Так что я считаю, вы находитесь здесь незаслуженно. И данное недоразумение необходимо исправить. И мы вам в этом поможем». «И почем нынче помощь?» — саркастически ухмыльнулась прелестная снаружи, но невероятно озлобленная внутри нечисть. «Услуга за услугу», — улыбнулась я в ответ, но без единого намека на сарказм или иронию. «Нашему клану необходима добросовестная и ответственная помощница по дому. Я знаю, кем вы были раньше, до того, как ваш дух пленили и заперли в этой грязной луже. Отец Федор, я указала на мага, — может снять с вас магические оковы. Глава нашего клана Иден, — моя ладонь сдвинулась в сторону Титана, — осушит место вашего пленения и сотрет даже само воспоминание о нем. «Я же?» Мой взгляд загадочно блеснул. «Обеспечу вас не только любимым делом, но и всем необходимым инструментарием, включая как индивидуальное место для проживания, так и пряжу, всех цветов, текстур и фирм-производителей. Естественно, это станет возможным лишь в том случае, если вы согласитесь вступить в наш клан. Ваше решение, Настасья». Соглашаться Кикимора не спешила. Недоверчиво вздернув подбородок, девушка сначала обошла мага, обнюхав его чуть ли не с головы до ног. Затем точно такого же осмотра удостоилась я, причем украшением Настасья уделила не меньше внимания, чем мне самой. А затем настал черед Идена. Титана Кикимора изучала минут 5. Обнюхала, даже немного пощупала в районе плеч и бицепсов, скептично похмыкала, заглянула в глаза, отступила на шаг и ехидно поинтересовалась. «А что, получше кандидатки не нашлось?» «Ксения выбирает лучших из лучших», — ровно произнес Иден, даже не подумав ехидничать в ответ. «Лесно», — ухмыльнулась Кикимора и стрельнула глазками в меня. «Точно пряжу купите?» «Любую, какую захочешь». «Я согласна». Кокетливо стрельнув глазками уже в мага, Настасья скользнула к нему, игриво повела плечиком и потерлась им же о плечо мага. «Освобождай меня уже, батюшка». «А вот этого не надо», — строго осадила я разошедшуюся нечисть. «Развлекаться с членами клана запрещено». «Жадина», — фыркнула Кикимора, но мигом посерьезнела. «Не со зла я, скучно здесь. Но с кем другим можно будет?» «Можно», — утешила я 300-летнюю девушку. «Но только по предварительному согласованию со мной. Без спроса нельзя». «Договорились». Процедура освобождения из магических оков, не позволяющих Настасье покидать пределы болота, затянулась на добрых полчаса и потребовала от мага значительных усилий. Но отец Федор справился. Просто в какой-то момент мой обостренный слух различил едва слышный звон разбитого стекла. И в ту же секунду Настасья ликующе закружила по траве, раскинув руки в стороны и хохоча, как сумасшедшая. Буквально на глазах кожа Кикимры теряла мертвенно-серый оттенок, становясь чище и свежее, пропал окружающий ее болотный запах, а в глазах искрилось безудержное счастье. Минут 5, а может и дольше, освобожденная нечисть скакала вокруг нас, не в силах успокоить разошедшиеся эмоции. Но вот ее радость пошла на спад, и Кикимора, звонко чмокнув опешившего батюшку в щеку, грациозно приблизилась к Идену. Неожиданно опустилась перед ним на колени, склонила голову и сначала беззвучно, а затем все громче зашептала древние слова клятвы пожизненной преданности. Такого не ожидал ни один из нас. Я переглянулась с опешившим Иденом, растерянно развела руками, но ничего больше сделать не успела. Настасья закончила говорить, причем голос ее стал намного чище и приятнее, поднялась с колен и широко улыбнулась, обернулась ко мне и, как маленькой, пригрозила пальцем. «Ты обещала пряжу?» «Будет». Процедура вступления в клан прошла уже не так феерично, как предыдущее представление. Настасья послушно повторила за Иденом все полагающиеся клятве слова. После этого, зло вздернув подбородок, до последнего досмотрела, как титан засыпает болото камнями и землей, а затем легкой походкой юной девы отправилась к машине, категорично отказавшись накинуть на себя что-либо из запасной одежды батюшки. Домой ехали под ненавязчивые звуки радио ретро. Ни у кого не было ни сил, ни особого желания поддерживать разговор, хотя я видела, как напряженно косит взглядом Неона на Настасью, которая сидела у окна и восхищенно охала каждый раз, когда мы проезжали мимо какого-нибудь объекта. Будь то большая сосна, фонарный столб или забор соседей. А вот и наш дом. Мужчины ушли вперед. Иден занялся размещением отца Федора, а я взяла на себя заботу о Настасье. Рассказала ей о территории и о том, что ее охраняют каменно-земляные големы, лично созданные нашим могущественным главой. Следом провела небольшую экскурсию по дому, показала кухню, объяснила значение всех бытовых приборов, перечислила имеющиеся продукты и пообещала, что уже завтра приобретем все недостающее. После кухни довела до санузла. На первом этаже их было 2 общих, один мужской, второй женский, с тем же набором сантехники, что и наверху, только чуть попроще. А под конец открыла дверь последней свободной спальни первого этажа. «А это твоя комната». «Вот прям вся моя?» — недоверчиво приспросила Настасья и с опаской прошла внутрь не такой уж и большой комнаты, обставленной стандартно. Кровать, тумбочка, комод с зеркалом, узкий шкаф для верхней одежды, большое окно и кресло. Твоя, целиком и полностью. Можешь обживать ее на свой вкус. Но пока не слишком усердствуй. Я не сдержала улыбки, когда Кикимора с восхищенным писком забралась на кровать с ногами и пару раз на ней прыгнула. Жилье временное. Мы арендуем этот дом и, возможно, скоро переедем. Комната! Своя комната! Все повторяла Настасья и с тонким попискиванием подпрыгивала. На очередном прыжке замерла, наставила на меня палец и с претензией напомнила. «Ты обещала мне пряжу». «Завтра», — сурово кивнула я. «По ночам мы в основном спим, так что, если заскучаешь, постарайся не сильно шуметь. Договорились? И еще. Не хочешь одеться?» «А во что?» — с детской непосредственностью поинтересовалась у меня наша новоиспечённая домработница и небрежным жестом откинула волосы назад, являя мне свою грудь третьего стоячего размера во всей красе. «И зачем? Мне не холодно?» «Сама знаешь, зачем», — качнула я головой с легким укором. «Не строй себя, дурочку. Ты ведь понимаешь, что я вижу тебя насквозь. К чему притворяться?» «Привычка», — пожала плечами нечисть, отвела взгляд, суетливо вернула волосы на место и тихо призналась. «Ты не представляешь, как я скучала по простому человеческому отношению и просто общению. Так что с одеждой?» «Завтра куплю что-нибудь подходящее», — пообещала я, придирчивым взглядом оценивая весьма аппетитные формы кикиморы и заодно считывая ее предпочтения. «Пока могу предложить свой халат. Подожди минутку, я принесу». Казалось бы, такая мелочь — халат. Но стоило Настасье слегка подрагивающими пальцами принять его из моих рук, как на глазах кикиморы выступили слезы, она уткнулась лицом в вещь и разрыдалась. «Бедняга». Понимая, что успокаивать бесполезно, ей просто нужно прийти в себя, я тактично отступила к двери и вышла в коридор. «Спокойной ночи». «Спасибо, Ксюшенька». Донесся до меня уже через закрытую дверь едва слышный шепот, растроганный до глубины души нечисти. «Я вас не подведу». «Знаю, Настя, знаю». Стараясь сильно не шуметь, чтобы не мешать остальным и уж тем более не привлечь к себе ненужное внимание, я дошла до кухни и первым делом приготовила себе какао. Спать пока не хотелось, однако и заниматься текущими делами особого желания не было. Хотя дел этих с каждым днем все больше. Устала, прикидывая, что завтра в идеале необходимо посвятить день покупкам до подсчета доходов-расходов, чтобы не оказаться в неожиданном минусе. Не заметила, как на кухню вошел Иден. Вздрогнула от звука хлопнувшей двери холодильника и только после этого сфокусировала задумчивый взгляд на Титане, севшем напротив. Как и я, Иден выглядел уставшим и задумчивым. Молча налил себе из кастрюльки какао, добавил у него еще пару ложек сахара, вдумчиво размешал и только после этого заговорил, так и не подняв на меня взгляд. «Я сегодня допустил непростительную ошибку. Подобного больше не повторится». Не сразу сообразив, что он говорит о ведьме, поморщилась и отмахнулась. «Ерунда. Не бери в голову. Под чары мог попасть любой из нас. Для этого клану и нужен был собственный маг, который примет превентивные меры и обеспечит нам защиту от подобных казусов. Скорее-то я накаркала, переживая, что все идет чересчур легко и просто». И, посчитав тему исчерпанной, переключилась на более актуальный вопрос. «Какие планы на завтра? У нас еще два непристроенных артефакта? Или один?» «Один», — безрадостно кхекнул Титан. Второй ушел в счет выкупа Серафина. «Вообще говоря, я могу их навестить». В голосе главы послышалось обещание мучительной смерти, но я отрицательно качнула головой. «Почему нет?» «Мы поступим немного иначе». А вот в моем тоне обозначилась гарантия участи куда более страшной, чем быстрая смерть. «И для этого мы воспользуемся способностями Неоны». «Нео, подслушивать нехорошо. Ходи. Мы как раз подошли к вопросу о твоей трудовой занятости». В дверном проеме показалась смущенная Дроу, чьи чуть заостренные уши с десятком сережек пусет олели, как маков цвет. Иден сурово нахмурился, взглядом выказывая свое недовольство, но я жестом призвала его к молчанию. Все-таки это не личная территория, и стоит учитывать, что любое сказанное слово может стать достоянием любого члена клана. Вот застукай я ее у замочной скважины собственной спальни, другое дело, а здесь даже говорить не о чем. «Для меня есть работа?» С излишним энтузиазмом, который должен был скрыть нервозность, спросила Нео, садясь ближе ко мне. «Все верно. Клан, который сегодня так неосмотрительно попытался подсунуть нам ведьму, необходимо проучить». Я старалась сдерживать злость, которая мигом всколыхнулась во мне. Стоило только вспомнить, что конкретно я узнала, когда амулеты Серафины прекратили свою работу. Но получалось не очень хорошо. А еще не получалось сдерживать злорадство. «Узнай все их крупные банковские счета. Обнули и заблокируй. Средства для начала выведи в офшор. Их распределение мы займемся чуть позже. После этого запусти в сеть парочку слухов. Первый. Клан отпрысков «Сумерек» нечист на руку и недобросовестен с партнерами по бизнесу. И все из-за банкротства. Второй. Серафина в бегах, но перед этим успела разослать несколько обличительных писем. Текст я дам тебе чуть позже. Если что-то необходимое из техники, напиши. Приобретем завтра». «Сроки?» — деловито уточнила Нео, наконец почувствовав себя при деле. «Вчера», — скупо улыбнулась я. «Чем скорее, тем лучше». «Будет сделано в лучшем виде», — самодовольно ухмыльнулась юная хакерша и в припрыжку сбежала с кухни. «О, женщины, вам имя вероломства!» Иден вдруг процитировал Шекспира, удивив меня не столько знанием этой фразы, сколько задумчивым выражением лица. «Не хотел бы я быть твоим врагом». «Ты мой защитник и глава клана? Не думаю, что мы когда-нибудь будем враждовать. По крайней мере, очень на это надеюсь», — тактично добавила я. «Разве что разойдемся во взглядах на то, как следует карать врагов? Тебе не нравятся мои методы?» «Они для меня необычны». Иден, в свою очередь, тоже решил проявить дипломатические зачатки. «Но в чем-то ты, безусловно, права. Времена меняются, меняются методы наказания. Лишь смерть необратима». И без какого-либо перехода попросил. «Расскажи мне, Анастасия, кем она была раньше? Почему ты в ней так уверена?» Пряча улыбку за кружкой, я указала глазами на дверной проем. И только после того, как Иден повернул голову, с тщательно скрываемым смехом проговорила. «Думаю, она не прочь рассказать о себе сама. Верно, Настасья?» «Верно», — весело согласилась со мной Кикимора, сменившая лист кувшинки на халат и убравшая вычесанные оттены волосы в косу, которую перекинула через плечо. Дошла до нас, с интересом заглянула в полупустую кастрюльку, забавно повела носом и с умным видом выдала. «Каковы балуетесь? Мои барь тоже это дело любили. Вы спрашиваете, спрашиваете, я на все вопросы отвечу. Мне скрывать нечего». «Лучше расскажи сама». Немного неуверенно пожал плечами Титан, явно растерявшийся от подобного радушного дружелюбия нечисти. «Когда родилась, где росла? Кем воспитывалась, что умеешь? Что сама считаешь важным?» С легкой обидой покосился на меня и с претензией заявил. «Это Ксения у нас много мудрая фьюрия, а мы же люди простые». Тут я громко фыркнула. «Пока не расскажут, ничего не знаем». «Ох, наговариваете вы на себя, господин Иден!» Кикимора лукаво прищурилась и шутливо погрозила ему пальцем. «Но, так и быть, сделаю вид, что поверила. Я-то тоже не из очень-то высокородных. Матушка моя из ключниц, а я сама байстрючка. Красивая у меня матушка была. Вот барин и заделал меня ей». Настасья беспечно развела руками, словно ее нисколько не задевал этот факт. «Воспитала меня матушка в строгости и понимании дел хозяйственных. И на выпс я ходила с девчатами, и на кухне помогала с готовкой, и по хоромам хозяйским убиралась. Жена-то барина до последнего не знала, чья я дочка. А мы с ее младшенькой как раз почти одного возраста были. Вот и брали меня иногда к ней в подружки. Я всегда смышленой была». Вспомнив, видимо, что-то не очень радостное, Настасья отвела взгляд и бездумно уставилась в окно. До 16 годков даже грамоте немного обучиться успела. А затем старшенький их погостить приехал. Тут да я и поняла, что беда пришла. Взгляд Кикимора потух, а голос растерял всю веселость. Решил барчук молодой, что раз я девка дворовая, то слово против сказать не смею. Вот только смелая, да еще как. А как матушка узнала, в чем причина, так и вовсе на поклон к барину-старшему пошла. Да и мне всю правду рассказала. Шуму было. А неделю спустя, как барин с Борчуком по делам в город уехали, барынина с матушкой и извела. Ее собаками затравила меня. Тяжелый вздох нечисти прошелся по кухне зябким ветром, заставив поежиться. Любили меня собаки, не тронули. Тогда распорядилась барыня, чтобы везли меня мужики дворовые в гиблый лес, да в болоте утопили. Заживо. А чтоб не явилась к ней духом непрекаянным, приказала колдуну заезжему печать на то болото наложить. Вот так я и стала кикиморой. 300 лет, считай, с того дня прошло. Чем больше узнаю людей, тем сильнее не понимаю, как они до сих пор сами себя не истребили. С отвращением произнес Титан. «Власть развращает», — философски пробормотала я, не представляя, что сказать еще и как разогнать эту гнетущую атмосферу. «Зато общее дело объединяет», — внезапно широко улыбнулась Настасья и звонко хлопнула в ладоши. «Вам ужин готовить, али как?» «А сумеешь?» — недоверчиво нахмурился Титан. «Все-таки современная техника вряд ли тебе знакома». «Ой, это дело нехитрое!» Лукаво усмехнулась Кикимора, вновь становясь неунывающей девчушкой. «Мне Ксения уже все показала. Я ж дух, хоть и болотный слегка, была. Посмотрю, покумекаю, да дойду своим умом до нужного. Главное, знаю, а остальное приложится. Я ж не совсем безвылазно в той луже прозябала. Порой туристами мы ходили, зеваки». Словечком у них современным училась, да прочему. К тому же, раз ужинать не надумали, то до утра точно что-нибудь досображу из вкусненького. Вам ко скольки завтрак сготовить? Пожелания будут какие?» Откровенно растерявшись от такого хозяйственного напора, Иден перевел на меня беспомощный взгляд, и я поспешила своему главе на помощь. Подробно рассказала внимательно слушающей меня Настасье о предпочтениях каждого члена клана. Напомнила составить список всего необходимого, и только после этого нас милостиво отпустили с кухни, с этой минуты становящейся безраздельной вотчиной кикиморы. Пожалуй, даже слегка не прочь поваляться в кровати. Хотя нет, сначала текст для интернет-утки. И планы. Я же до сих пор не узнала о планах Идена. Вот голова моя дырявая. «Ты спать?» — поинтересовался Иден, вместе со мной поднимаясь наверх. «Нет». «И ты тоже нет», — усмехнулась я, глядя, как недоуменно приподнимается его черная бровь. «Забыл? Мы же начали с вопроса о планах на завтра. Правда, теперь, пожалуй, переберемся в место потише. К тебе или ко мне?»